Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Захарова Елена и Бородина Ксения. Поздравляем вас с последним днем зимы. Ура! Наконец-то! Завершилось! И то правда. На улице уже вовсю царит весна. Поют птички, тает снег. Еще совсем чуть-чуть и каникулы. Что правда, то правда. Каникулы совсем скоро. А еще скорее чудесный, волшебный, весенний, самый красивый и обаятельный праздник 8 марта. Мы, конечно же, не остаемся в стороне, как и вы, уважаемые одношкольники. Как же мы будем готовиться и праздновать? Во-первых, не забывайте посещать совет командиров каждый понедельник после второго урока в 9:30. С сегодняшнего дня совет командиров будет проходить в кабинете 2-7. Для 5-х, 6-х и 7-х классов пройдет конкурс сочинений под названием «Я о маме расскажу». Положение данного конкурса уже на сайте, у классных руководителей и на стенде. Победители ждут призы. 8-м классам предстоит украсить стенд на втором этаже открытками, газетами. 9-й классы оформят тематическую рубрику школьного стенда, а 10-й и 11-й будут снимать и монтировать поздравительный видеофильм. Всех желающих просим присоединиться. Но это еще не все. Начавшаяся неделя предстоит длинная, так как в понедельник, 7 марта, выходной. Несмотря на это, неделя завершится музыкальными переменами. Желающие поздравить девушек, педагогов, администрацию, любимых и так далее, просим делать заявки до пятницы в кабинете 2-7. Не только музыкальные перемены, но и концерт пройдет 5 марта. Просим подготовить концертные номера для просмотра, ведь в нашей школе множество талантливых ребят. Так, например, с успехом прошел концерт, посвященный 23 февраля. Мы надеемся, что концерт 5 марта будет хорошим подарком для прекрасной половины нашей школы, девочек, девушек, педагогов, прекрасных дам. Ждем ваших предложений по поводу концерта в кабинете 2-5 и 2-7. Эта неделя насыщена не только подготовкой к Международному женскому дню, ведь 1 марта широко отмечается Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Наркомания – это трагедия не только отдельно взятой семьи, но и всего общества в целом. Это тяжелая болезнь, которой крайне сложно и длительно лечится. Дорогие наши одношкольники, наркотики – это зло и смерть, а вот жизнь, здоровье, любовь – это счастье. Приглашаем вас завтра на переменах к нашему стенду поучаствовать в изготовлении экспресс-газеты «Счастье – это». Кроме того, завтра пройдет передача. Не забудьте прослушать на третьей перемене или на официальном сайте нашей школы и в социальной сети ВКонтакте. Обо всех событиях мы рассказываем в нашем сообществе. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. А вот еще несколько интересных фактов о дне идущем, о днях грядущих и для вашего увеселения. Сегодня, 28 февраля, начало недельного праздника Масленицы, которую, кстати сказать, отмечают все – православные, мусульмане, язычники и другие. Завершится Масленица в воскресенье, а целую неделю можно будет объедаться блинами, кататься с горок, ходить в гости к родным и друзьям. Сегодня встреча Масленицы, завтра заигрыш, парни присматривают себе невест. Среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – тещины вечера, суббота – заловкины посиделки, воскресенье – прощенный день. Это ли не счастье? Быть здоровыми, веселыми, дружелюбными, рядом с родными и близкими. Радуйтесь жизни и будьте счастливы. А мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.